А я-то думал, что мои миньоны просто слегка пришибленные. А оно воно как, Михалыч. Это, кстати, объясняет поведение Фиф. Сисястая курица с момента своего появления была какая-то уж слишком покладистая. Хотя все с той же придурью. И была, пожалуй, еще одна неувязочка, Химы. Моя наблюдающая от высших сил сегодня проболталась, что я начал влиять на людей, но при этом не упомянула про ауру подчинения, а сказала именно про свойства вестника. Возможно, дело не только в ней, а есть и еще что-то, что не учитывается системой, как Кассия, и относится только к моей сути буревестника. Ладно, делаем зарубку на памяти, потом потрясем блондинку на предмет информации. Интересно, а на нее и на ксимои способности тоже влияют, или они пташки слишком высокого полета? Нужно будет поэкспериментировать, а то образ таскающей тапочки Нокс не дает мне покоя с самого первого дня нашего близкого знакомства. Чешуйка, ты тут? Мысленно позвал дракошку, но ответа так и не получил. Видимо, подалась в астральные дали и занимается добычей информации из души пленного хана. Последний оказался неожиданно упрямым, но ничего, Илюха и Соси тоже не кавайные няшки, быстро его перевоспитают, а если нет, то переварит. Потыркал пальцем в обрубок левой руки. За прошедшие сутки она отросла только до локтя. Эх, малая регенерация — это совсем не мой прежний уровень. Да и рана была непростая, конечность полностью сожгло божественной маной. Ну, хоть другие раны зажили, и я теперь не похож на подопытного доктора Франкенштейна. Ладно, вернемся к нашим баранам. Плюшки за сотки. Сила. Тут однозначно укрепление. Рывок активный, и в текущих реалиях он мне нахрен не нужен. Восприятие аналогично, то есть берем пассивку. А вот с силой мысли уже поинтересней. Усиление магического потока или пирокинез. Первое, как я понял, увеличивает магическую пропускную способность организма. Я смогу проводить больше маны в единицу времени, следовательно, все способности и заклинания станут мощнее, а сам организм начнет легче переносить магическую перегрузку. Особенно это актуально в связи с моим регулярным баловством божественной маной. Опять же, если начну развиваться как истинный маг, то подобное усиление будет на вес золота. С другой стороны, с божественной маной играться лишний раз не стоит, да и управляюсь я с ней весьма сносно. А до истинной магии еще когда доберусь, только хрен знает. Это нужен нормальный учитель, да хуя свободного времени и прочее. Чешуйка помнится, что-то там говорила про магическую академию. Угу, сменю жанр, бля. Вместо порно-треша с демонами, богами и неко-девочками будет порно-треш с ведьмочками, выскочками-старшекурсниками и ползающими по трубам питонами. Только, боюсь, стоит мне в текущем виде показаться в какой-нибудь академии, как все вышеозначенные обосрутся и устроят охоту на темного. Да мне проще будет на магической дуэли противника копьем в попу затыркать, чем чары плести. Ну не маг я, никак не маг. Дуболомный воин-ловкач с парой магических трюков и уклоном в скрытника. Вывод какой? Берем пирокинез. Что там хоть система про него пишет? Пирокинез – пассивная способность необычного ранга. Эффекты. Позволяет усилием воли создавать огонь. Радиус. В пределах видимости, но с увеличением расстояния эффект ослабевает. ГМ не густо. Ну окей, попробуем. Короткой мысленной командой подтвердил выбранные способности. Встал на стену, гордо выпрямившись во весь рост. Убедился, что на меня никто не смотрит. Откинул полу плаща и вытянул перед собой руку с чуть загнутыми пальцами. Сосредоточился на ладони. «Пылай», — произнес пафосно, но шепотом, чтобы не разбудить дрыхнущих спутников. И сосредоточился на ладони, представляя разгорающийся на ней огонек. Эффект превзошел все мои ожидания. Произошло ровно нихуя. Это как, почесав затылок, сел обратно и вновь перечитал описание. Видимо, что-то я делаю неправильно. Конечно, неправильно. Кто же так псионикой пользуется? Зашипела в ухо дракошка. Ты что, все видела? Мне захотелось убиться башкой об эту самую стену. Видела, пылающий ты мой. Ехидство из ее голоса можно было выжимать и закатывать в банки. Ну тогда давай объясняй, что там не так. Поспешил я перевести тему со своей маленькой слабости. Ну кто в детстве не мечтал пулять огнем из рук? КХМ, прокашлялась моя чешуйчатая подруга и начала максимально занудным лекторским тоном. Псионика является особым подразделом истинной магии, использующим в качестве фокусировки не энергетические структуры, а одну лишь голую силу. В связи с этим, она не только намного проще в освоении, потому как не требует долгого заучивания сложных связок, но и слабее по той же самой причине. Допустим, у тебя появился пирокинез. У обычного местного смертного с его использованием сложности бы не возникло. Думаю, система просто дала бы ему фразу «активатор» и по первому требованию проводила за него все необходимые манипуляции. «Ты же у нас, как обычно, выделился словно бабуин на эльфийском конкурсе красоты. Эй, не перебивай, сам виноват, это твои замашки к моему разуму прицепились», — огрызнулась дракошка. «Так вот, тебе придется сложнее. Думаю, это из-за того, что ты потихоньку выходишь из-за рамок системы. У нее запустился какой-то особый алгоритм на этот случай. Если все так, то можешь больше не ждать костылей в виде фраз-активаторов у новых способностей. Их не будет. То есть эта милая херовина собирается учить меня самостоятельно пользоваться всей этой радостью», — уточнил я, тыкая пальцем во все еще висящие рядом окошко со списком способностей. «Думаю, да», — согласилась чешуйка. «По сути, все эти знания местная система уже прописала у тебя в голове. Просто до этого она сама сплетала нужные формулы, запитывала их твоей энергией, и ты спокойно жировал на всем готовеньком. А сейчас, скорее всего, она сначала перестанет давать тебе готовые ключи-активаторы для новых способностей, вынуждая учиться использовать их самостоятельно, после чего начнет постепенно отключать или преобразовывать старые». Приплыли, я помассировал виски, осознавая глубину подставы. Типа, халява кончилась, дальше сам барахтайся. Примерно так, хмыкнула дракошка. А активаторы-то мне где взять? Вопрос был, мягко говоря, шкурный. Учитывая, что мне не дали даже намека на его ответ. А подумать, фыркнула эта изумрудная вредина. Куда система и бессмертные загружают тебе способности и знания? Куда? А ведь и правда, где вся эта лабуда хранится? В мозгах, ответит любой биолог и будет прав. Вот только у нас тут чертова фантазиатина. И голые души как-то помнят о своих прожитых жизнях. И есть место, где вся эта память хранится. Оболочка души. Значит, все формулы должны лежать там. Хм. Интересно, а зачем тогда человеку мозг? Чтобы им думать, я почти наяву увидел, как чешуйка страдальчески закатывает глаза. «Давай ты пока не будешь лезть в дебри метафизики и тонкой энергетики, не дорос еще». «И это что получается?» — приуныл я. «Мне сейчас нужно нырять в астрал и копаться в собственной оболочке, чтобы выудить активатор этого самого пирокинеза?» Приуныл, потому что помнил обманчиво крохотный шарик, который при приближении разрастался до размеров средненькой звезды. «Я ж вечность буду там что-то разыскивать». «Вообще-то да, но тут...» «Так и быть, я тебе помогу, а то накосячишь опять там с чем-нибудь, выжжешь кусок души, и буду я привязана к идиоту, гадящему под себя». «Подожди, я внезапно пришел к одному интересному выводу. Так это что, я теперь могу вообще какую угодно способность использовать, не ограничиваясь тем, что выдала мне система?» «Ага», разбежался, скептически хмыкнула чешуйка. «В теории, можешь, а на практике, ты хотя бы маленький огонек для начала зажги. Если бы все было так просто, то от истинных магов в этой вселенной было бы не протолкнуться, и никакие системы были бы не нужны». «И еще вопрос», я потер переносицу, пытаясь уложить в голове очередное свалившееся откровение. Легло оно примерно рядышком с новостью о возможном искусственном происхождении некоего Андрюши Веселухина. «Ты говорила, что псионика пользуется только грубой силой, без структурных плетений, а позже говоришь, что все способности, в том числе и псионика, требуют активации запиткой каких-то формул. Я чего-то не понимаю, или ты противоречишь сама себе?» «ТЦ, фу», издала дракошка непонятные звуки. «Ладно, давай на пальцах объясню. По аналогии, допустим, с математикой. Пирокинез и простая псионика – это таблица умножения. Нудно, неинтересно, но заучить при должном старании может и ребенок. Божественная магия, которой ты пользовался на чистой интуиции в бою с аватарой, это построение фигур, геометрия или черчение. То есть, опять же, даже ребенок при наличии карандаша и линейки сможет изобразить что-то внятное. Магия крови химы – это как сложные уравнения с двумя-тремя переменными. Если знать, что и как, то ничего сложного. А если нету нужного багажа знания и мозги срослись с жопой, то хрен тебе, а не магия. Я на тебя плохо влияю. Я заметила, блин. Так вот, энергетические структуры высшей истинной магии, к которой относятся, например, межмировые порталы, можно считать высшей математикой, на которую ты в университете смотрел как орангутан на письмена Равхас. И вот, нашла я твой пирокинез. Держи, пользуйся. У меня перед глазами появилось нечто. Выглядело это как какая-то загогулина, обвившая пружинку, насаженную на козлиные рога, обмотанные колючей проволокой. И по образующим все это безобразие линиям скользил маленький светящийся шарик. Это че, на всякий случай уточнил я, активатор пирокинеза. Развеяла мои сомнения чешуйка. Еще тупые вопросы будут? Нет, тогда запоминай структуру. Без разницы, с какого именно места ты начнешь ее плести, формула достаточно простая. Главное, не перепутай последовательность плетения, ее указывает огонек. Можешь поступить по старинке, рисуешь эту штуку пальцами перед собой, используя в качестве краски ману, а потом напитываешь определенным количеством энергии и отправляешь в нужное место. Видение, где я усилием воли и взмахом пениса прожигал во врагах дырки, развеялось как вечернее веселье поутру, оставив после себя тяжеленное похмелье и раздолбанную хату. Анрок в тень тоже придется вот такой загогулиной посреди боя активировать? С ужасом спросил я. Обычно да, неуверенно произнесла дракошка. Но ты используешь немного нетрадиционную методику, скажем так, эта способность завязана на ауте, и вместо классического плетения, которое открывает разрез между мирами, ты просто продавливаешь его божественной маной. Вернее, система продавливает, используя истекающую из тебя силу богини тени. Тебе всего лишь нужно будет научиться самостоятельно это делать, вот и все. Ну хоть с этим легче, отлегло у меня от сердца. Ведь и правда, во время боя с аватаром я использовал именно божественную магию. Инрок, который я тогда сделал, был немного не таким, как его исполнение системой. Опять же, когда я активирую Кассию, то не могу использовать свой обычный набор способностей. И получается, это не потому, что они блокируются монстром, а потому что я тупо не знаю как. Посмотрел вверх, на луну, ночь еще в самом разгаре. Глянул вниз, на спящий лагерь, тишина и спокойствие. Прислушался к себе, никакой непосредственной угрозы. Вновь посмотрел на все еще висящую перед глазами зубодробительную загогулину. Ну что, мечтал в детстве стать великим волшебником с голубым вертолетиком. Пробормотал, спрашивая у самого себя. Вот тебе магическая хуевина, волшебствуй. Вздохнул, поднял палец, направил в него немного маны и принялся учиться рисовать. Имя, Андрей, титулы, астральный камикадзе, благосклонность ауте, плюс 10 к навыкам скрытности, богоубийца, плюс 15 ко всем характеристикам, божественный жамк-жамк, в душе я, Лали, вернувшийся из сада, вставший на путь самопознания, главное не размер, а умение, плюс 5 ко всем характеристикам, жрец бездны, король людей, плюс 10 ко всем характеристикам, криворукость божественного уровня, куколка истинного мага плюс, легендарный герой, любимец ужаса, плюс 10 ко всем характеристикам, отмеченный милосердием, отчаянный, плюс 5 к живучести, отчаянный прыгун, плюс 5 к ловкости, первый и единственный фаворит принцессы, песочный человек, поврежденное ядро души, познавший тень, плюс 10 ко всем характеристикам, познавший ужас, плюс 5 ко всем характеристикам, познавший ярость, поимевший князя тьмы, плюс 2 ко всем характеристикам, поцелуй бездны, рука ракета, симбиоз с тварью, смотревший в глаза бездны, темный господин плюс, третий шаг в пустоту плюс, тугодумище, плюс 1 к силе мысли, убийца маленьких девочек, убийца тысяч, узревший легенду, плюс 5 к восприятию, укурыш от бога, уровень 45 плюс 2, класс, буревестник, миф, характеристики, сила 100 плюс 9, ловкость 144 плюс 10, восприятие 100 плюс 2, живучесть 150, сила мысли, 100 плюс 5, свободные очки, 0, способности, астральный захват, легенд, актив от титула богоубийца, аура подчинения, легенд, от титула темный господин, плюс, бездна всегда рядом, легенд, от титула поцелуй бездны, берсеркер, редк, актив от титула познавший ярость, буря звездного ветра, классовые, актив, буря клинков, классовые, актив, буря судеб, классовые, взгляд бездны, легенд, актив от титула смотревший в глаза бездны, вырвать душу, редк, от титула жрец бездны, глаз бури, классовые, длань монстра, редк, от титула симбиоз с тварью, доминирование, необычен, дым блага, легенд, актив от титула укурыш от бога, живая легенда, легенд, от титула легендарный герой, игнорирование здравого смысла, уник, идем на смерть за пару доек, божеств, актив от титула божественный жамк-жамк, калькулятор подрывника, редк, от титула астральный камикадзе, Карман душ, божеств от титула первый шаг в пустоту. Контрацепция, необычен, актив. Контроль маны, необычен. Кошачий глаз, редк. Лалиформация божеств, актив от титула в душе, лали. Малая регенерация, необычен. Метка аутте, редк, актив от титула познавший тень. Мрачный жнец, редк, от титула убийца тысяч. Нарушение генерации маны, редк, от титула поврежденное ядро души. Неперевариваемый, легенд, актив, пассив, от титула вернувшийся из зада. Нырок в тень, редк, актив. Оценка, необычен, актив. Ощущение маны, необычен. Пирокинез, необычен, плюс. Погружение в себя, необычен, от титула вставший на путь самопознания. Приманка для хищников астрала, редк, от титула поврежденное ядро души. Пронзающий выпад тени, легенд, актив. Пурген, легенд, актив. Родство теней, редк. Увеличение запаса энергии, обычен. Укрепление костей, обычен. Укрепление тела, редк. Укрепленные мышцы, необычен, плюс. Улучшение выносливости, обычен. Улучшение гибкости, обычен. Улучшенное динамическое зрение, необычен, плюс. Улучшенное обоняние, обычен. Усиление артефактов бездны, редк, от титула жрец бездны. Усиленное улучшение координации, необычен. Ускорение прогресса, легенд, от титула легендарный герой. Входящий по грани, редк, от титула поврежденное ядро души. Свободные очки, 2+1, навыки. Анальный секс, 16 ур, подмастерье. Верховая езда, 16 ур, подмастерье. Взлом замков, 18 ур, подмастерье. Владение астральным телом, 48 ур, мастер, +4. Владение кинжалом, 19 ур, подмастерье. Владение копьем, 46 ур, мастер, +1. Владение мечом, 49 ур, мастер, +1. Владение щитом, 8 ур, ученик. Метание, 19 ур, подмастерье. Незаметность, 51 ур, великий мастер. Обезвреживание ловушек, 14 ур, подмастерье. Обнаружение ловушек, 21 ур, подмастерье. Обоирукий мечник, 50 ур, мастер. Оральный секс, 7 ур, ученик. Полевая медицина, 3 ур, ученик. Предчувствие опасности, 59 ур, великий мастер, +2. Рукопашный бой, 40 ур, подмастерье, +1. Скалолаз, 26 ур, подмастерье, +1. Смертельный удар, 54 ур, великий мастер, +2. Спринт, 45 ур, мастер, +3. Стрельба из лука, 3 ур, ученик. Тайное проникновение, 36 ур, мастер. Тихий шаг, 52 ур, великий мастер. Эротический массаж, 24 ур, подмастерье. Глава 215, глава 215. Ярость стальной королевы, часть 2. Некро Антуанетта, 1. Всего лишь зомби, проворчал Дикий, первым выстрелом снеся голову плетущемуся впереди толпы ожившему мертвецу. Если бы, прошипел сквозь зубы Дамир, вглядываясь во тьму прохода за спинами нежити. Кукла, отходите, приказала я, до скрипа сжимая рукоять. Тут вы ничего не сделаете. Займите позицию в коридоре. Пауки вас прикроют. Вы о чем? Нахмурилась Барбара. О своем, блять, о девичьем. Не удержался Дамир, разворачиваясь и рывком устремляясь к выходу. Приказ был отдан. Отступаем. Вот чем отличаются регулярные войска от приключенцев и наемников. Они обучены выполнять приказы и редко пускаются во всякие авантюры. Правда, про моих нынешних подчиненных такое не всегда можно сказать, но это уже специфика их мира и времени. К тому же, Дамир не был рядовым бойцом. Посылаю ментальную команду, и пауки также отступают. Чувствую их недовольство и опаску за мою жизнь. Но тут уже никакого вольнодумия. Старший приказал, младшие исполняют. Я осталась одна против небольшой толпы шаркающих мертвецов и того, что скрывается за ними. Впрочем, это не в первый и не в последний раз. Мне так даже спокойней. Шаг вперед, щит перед собой. Бью по нему клинком плашмя. Пой, Волрия. Чувствую отток маны к новому артефакту и расползающуюся от него по телу вибрацию. Низкий гул, от которого противно заныли зубы и заложило уши. То ли от воздействия артефакта, то ли просто от местного затхлого вонючего воздуха перед глазами на мгновение появилась галлюцинация странного знака из закрученных сияющих линий. А вперед, на подступающую нежить устремился конус ударной волны, которая была отчетливо заметна по искажающемуся, словно от невыносимого жара, воздуху. Воздействие шло всего несколько секунд, после чего гул утих, а вибрации пропали. Я облегченно выдохнула и опустила щит, оценила нанесенный урон. Первых зомби, принявших на себя большую часть звукового удара, превратило в бесформенные груды мяса и костей, а идущих следом хорошенько порвало. Примерно половина противников потеряла боеспособность. Впрочем, они и до этого для меня угрозы не представляли. Просто мешались под ногами. Смертная, шипящий низкий голос отразился от стены и больно ударил по ушам. Где-то в глубине сознания появился четкий образ того, как что-то темное и склизкое пытается влезть в мою голову через нос и уши. Образ был до того живой и мерзкий, что я невольно рубанула клинком по воздуху, одновременно выпуская из себя что-то, кажется, ману, только какую-то необычную, структурированную. Возможно, сработала способность псионик, возможно, что-то еще, но я почувствовала волну силы, разлетевшуюся вокруг и сметающую чужое влияние. Глубокий вдох, выдох, успокоиться. Из темноты коридора, откуда пришла нежить, в комнату вылилось нечто, зеленоватый туман, или жидкость. Понять было невозможно, бесформенное, словно с чем-то шевелящимся внутри. Оно прокатилось по вяло шевелящимся немертвым, поглощая их с мерзким чавкающим звуком. Остановилось в двух шагах передо мной, угрожающе нависло. Сквозь туман проглядывались очертания чего-то темного, похожего на шар с торчащими во все стороны шевелящимися отростками. Если враг имеет плоть и прячет ее в тумане, то у меня есть шанс. Если нет, и это всего лишь мираж, тогда проблема серьезней. И судя по ощущениям, сейчас я имею дело со вторым случаем. Плохо. Бесплотный враг – самый неудобный для меня противник. И против таких есть несколько проверенных приемов. Что ты тут ищешь? Опять прокатился странный голос. И вновь появилось чувство чужого влияния. Я почти физически ощутила склизкое касание на висках. Мерзость. До скрипа сжала рукоять меча и уже целенаправленно выплеснула из себя энергию. Увидела, как тварь сначала подалась вперед, потянувшись к моей силе, но тут же отдернула щупальца и через мгновение оказалась почти у самого прохода, из которого выползла. «Что ты такое?» Голос был уже не такой давящий, а в сознание больше ничего не пыталось проникнуть. «Ты не смертная. Значит, к моей мане оно почему-то прикоснуться не может. Бездна, с шихара, без разницы. Главное, это работает. Оно меня боится. А монстр, вкусивший страх, очень быстро из хищника превращается в добычу. Отвечай!» Взвизгнула тварь, одновременно словно что-то выплевывая в мою сторону. Что-то незримое, но я легко ощущала его приближение. Рефлекторно прикрылась щитом и успела уловить надменный булькающий смех, который оборвался, стоило странному снаряду рассеяться, едва коснувшись поверхности артефакта. Невозможно. Визг вновь резанул по ушам. Это не то, что может сделать артефакт смертных. Да, дело не в нем. Дело в тебе. Что ты такое? Страх, замешательство, неуверенность, желание сбежать. Это монстр? Нет, всего лишь напуганная шавка. Оттолкнувшись от пола, рывком посылаю тело вперед, выставив перед собой клинок меча. Тварь попыталась уйти с линии удара, но поздно. Чуть светящийся в темноте меч беззвучно погружается в призрачную плоть, не встречая сопротивления. Как я и думала, враг бесплотен. Но поможет ли ему это? Смертная дура, зашипела тварь, подаваясь вперед. У тебя нет возможности ранить меня. Из зеленоватого тумана показалась черная полупрозрачная щупальца и потянулась к моему горлу. Рефлекторно подняла руку и схватила мерзкую конечность. И снова, как и со щитом, что-то пошло не так. Вместо того, чтобы пройти сквозь бесплотного монстра, закованная в черную латную перчатку рука спокойно сжала его конечность в кулаке. Но я уловила и кое-что еще. За мгновение до касания что-то словно воспротивилось этому, будто сам воздух уплотнился, не давая случиться тому, что было невозможно в принципе. Но как-то слишком вяло, стоило приложить чуть больше усилий, и я смогла сжать кулак, продавив этот странный барьер. Просто потому, что верила в одну вещь. Я смогу это сделать. Как? Взвыла тварь, рванувшись назад. Думаешь, ты сумеешь перебороть меня? Думаешь, у тебя хватит на это силы? Без труда удержав на месте беснующееся нечто, не обращая внимания на бесполезно хлещущие по мне другие щупальца, еще глубже вогнала меч в туманное марево. Если и есть уязвимая точка, то только там. Когда в зеленоватый дым вслед за клинком начала погружаться черная латная перчатка, монстр вдруг всколыхнулся и начал визжать на одной протяжной ноте. От этого звука появилось неприятное ощущение того, что голова вот-вот треснет напополам. Но это было неважно, потому что через секунду, Когда рука погрузилась по локоть и по телу начала расползаться ледяная слабость, я поняла, вот оно, острие наконец достигло цели. Он, это все, закрыла глаза, отрешилась от звуков, сосредоточилась на этой тьме, сомкнула разум. Я не знаю, что именно призываю каждый раз, когда произношу этот ключ-активатор, но желание открыть глаза и выяснить отсутствует напрочь. Некоторые вещи лучше не знать. Через какое-то время поняла, что все кончилось. Призванное мной ушло. Открыв глаза, вижу перед собой пустой коридор, на полу которого лежит мусор и пыль, да заметны застарелые следы крови. От врага остались только чувства обжигающего холода в правой руке и налет изумрудной пыли на полированной поверхности клинка. Выдохнула. Усталость накатила волной. Даже после того недавнего боя с армией мертвых я не чувствовала себя такой разбитой. Слишком много сил потратила, но расслабляться рано. Еще не все было сделано. Дзынь. Перед глазами развернулось системное сообщение. Внимание! Зафиксирован процесс пробуждения артефакта Стражи Йог. Расчетное время – 14 местных суток. Настоятельно рекомендую претенденту на момент полного пробуждения находиться вне пределов гравитационных колодцев каких-либо астрономических тел, и этого конкретного мира в частности. Всего доброго! Дамир пришел в себя от чувства смертельной опасности. Оно буквально разрывало его сознание, крича о том, что еще мгновение, и он труп, окончательный и бесповоротный. Никакой доктор не поможет. Все, что останется медиком, это соскребать его тело с пола, по которому он будет размазан тонюсеньким слоем. Спешно распахнув глаза, парень в панике попытался отползти или перекатиться куда-нибудь в сторону, но осознал, что не может, на груди словно лежала бетонная плита, мешая не только шевелиться, но и нормально дышать. Нет, это была не плита. Чувства твердили, что это огромное чудовище, пышущее жаждой крови и готовое размозжить его ударом жуткой лапы. Пришел в себя, прервал его панику знакомый голос. «Молодец!» Антуанетта опустила занесенную ладонь и убрала вторую с груди парня, на которую опиралась для удобства. Дамир бешено хлопал глазами и пытался унять испуганно скачущее сердце. Он чуть не умер только потому, что начальница хотела привести его в чувство. Пощечиной, сев, Хатанов провел трясущимися руками по лицу, словно пытаясь вместе с холодным потом стереть с себя и липкий ужас осознания хрупкости и мимолетности собственной жизни. Подняв глаза, он встретился взглядом с еще двумя столь же охреневши перепуганными людьми, которые только что побывали на волосок от смерти. «У вас 5 минут», спокойный голос стоящий рядом беловолосой девушки в жутких черных доспехах никак не вязался с окружающей действительностью. «После чего я отправляюсь дальше». Развернувшись, она скрылась в проходе главного холла убежища. Дамир тряхнул головой, честно попытался встать, но ноги подкосились и он вновь плюхнулся на задницу. Вздохнул, попытался расслабиться, чтобы отвлечь мысли и дать организму время немного прочухаться, сосредоточился на происходящем вокруг, попутно пытаясь восстановить в бунтующей памяти целостную картину того, как он потерял сознание. Что хоть случилось? Кто-нибудь помнит, вмешался в ход его мыслей слабый голос Барбары. Там должна была вылезти какая-то шляпа и королева приказала всем отступить. Хрипло ответил Дикий, держась за гудящую голову. Мы вроде как заняли позиции. Паучки тоже рассредоточились. А дальше ничего не помню. Троица переглянулась, но больше никто ничего не добавил. Судя по тому, что мы живы, а кукла цела, то беспокоиться ни о чем. Потерев висок, сделал вывод Дамир. Вскоре они вернулись в холл, присоединившись к ожидающей их Антуанетте. Героиня стояла перед ведущим вглубь комплекса проходом, уперев жало обнаженного клинка в пол и сложив руки на его набалдашнике. Лицо ее было как обычно непроницаемо, но Дамиру почему-то показалось, что она была сильно обеспокоена и взволнована. По каким именно приметам он смог это понять? Хатанов объяснить не мог даже самому себе. Возможно, Антуанетта была слишком спокойна, как будто нарочно выпячивая свою безмятежность и говоря окружающим «я в порядке». А может быть дело в мече, который она никогда не обнажает просто так. Ощутив, что троица подчиненных и все пауки в сборе, героиня молча шагнула вперед, так и продолжая сжимать рукоять обнаженного меча. Барбара хотела было что-то спросить, но Дамир дернул ее за рукав и покачал головой. Не время для вопросов. Вот потом, когда они выберутся из этого склепа. Шли долго. Комплекс оказался огромным, больше 20 этажей вглубь земли. Если бы не пауки Равхас, быстро проводящие разведку и зачищающие комнаты от одиночных зомби, они могли бы плутать в этом лабиринте не один день. Несколько раз Барбаре и Дамиру пришлось демонстрировать профессиональные навыки, отыскивая сейфы с ценными бумагами и потайные комнаты в богато обставленных кабинетах. Пару раз пришлось поработать и самой Антуанетте, выбивая заклинившие двери пинком и взламывая глитчем электронные замки и пароли компьютеров. В эти моменты Дамир заметил, что героиня бережет правую руку, работая в основном левой, но спрашивать, опять же, ничего не стал. Даже Дикому нашлось применение, бедняга тащил уже не один чемодан с ценными бумагами и дисками, на которых содержались карты местности, интересная документация и, самое главное, подробные описания технологических процессов изготовления различных материалов со схемами кучи технических устройств. Однако они так и не нашли главного, ответа на вопрос, что же тут случилось, пока не достигли самого нижнего этажа. Реакторный отсек, прочитал Дамир предупреждающую надпись на небольшом пульте перед дверью, ядерный. Причем не новомодный холодный синтез, а сделанный по старинке. Если рванет, мало не покажется, а может... Поежился Дикий. «Все может», – пожал плечами Хатанов, изучая показания пульта. «Но вроде бы пашет стабильно. Утечек радиации тоже нет. Можно в хо». Его прервал оглушительный скрип проворачиваемого запорного механизма на толстой свинцовой двери. Антуанетта, не ощущая никакой угрозы, уже распечатывала саркофаг реактора. Троица подчиненных, устало вздохнув, потянулась следом. Пауки остались снаружи. Следующее помещение оказалось слишком тесным для такого количества разумных, да и не было смысла в их присутствии. Небольшая переходная камера, в которой висели противорадиационные костюмы и стояли шкафчики для одежды. Лавочки, которые должны были занимать центральную часть переходной, лежали в углу кучей коротких деревяшек. И сейчас их место занимал огромный металлический цилиндр, оплетенный кучей проводов, часть из которых уходила в проделанное в стене отверстие, видимо, подводя питание от реактора к непонятному прибору. «Ты это искала?» – спросил Дамиру, замерший в шаге от аппарата Антуанетты. Та лишь молча кивнула, не сводя взгляда с матовой поверхности, на которой играли отблески алого аварийного освещения, вызывающие странные ассоциации с пятнами крови. «Надеюсь, мы ее наверх с собой не потащим?» – забеспокоилась Барбара. «Я бы больше опасался, как бы из этой штуки кто-нибудь не выпрыгнул», проворчал Дикий, на всякий случай занимая позицию в углу комнаты и проверяя количество патронов в магазине. Не обращая на них внимания, Антуанетта продолжала смотреть на цилиндр отрешенным взглядом, словно к чему-то прислушиваясь. Когда Дамир уже начал волноваться, не случилось ли чего с этой загадочной женщиной, героиня вдруг пришла в движение. Она закинула щит на спину, где тот прилип к костюму безо всяких креплений, и загнала меч в ножны. После чего сделала шаг к цилиндру и, размахнувшись, ударила кулаком по его поверхности. Со скрежетом закованная в латную перчатку рука пробила полусантиметровый слой закаленной стали и ушла глубоко в обнаружившуюся за ней пустоту. 2. Сержант Васильев Лев Викторович грыз ноготь. Это было совершенно негигиенично, не соответствовало уставу, подавало плохой пример его подчиненным и вообще просто плохо. Но Васильеву было похрен, он нервничал, а потому грыз ноготь, и остановился только тогда, когда большой палец пронзила резкая боль. Задумавшись, он слишком сильно дернул ногтевую пластинку зубами и оторвал ее к чертям хомячьим. «Твою мать!» — выдохнул сержант, глядя на стекающую с пальца тонкую струйку густой алой жидкости. «У тебя есть сообщение для королевы?» Стоящая рядом с броневиком Ксулукс подняла голову и посмотрела на матерящегося военного широко распахнутыми золотистыми глазами. «Да, мля!» Прошипел сквозь зубы Васильев, только не для твоей восьмилапой, а для стальной. Спроси, какого хуя они там так долго возятся. Упоминание человеческого полового органа важно в данном послании, или его можно опустить. Некоторые речевые обороты людей ставили антропоравхаз в полнейший тупик. Но по завету обеих королев Ксулукс Ксару честно пыталась понять двуногих, по чьему образу было спроектировано ее тело, и что именно оно должно обозначать. Сержант со странным позывным «Большая черепаха» прикрыл глаза и медленно выдохнул через сжатые зубы. Его бесила эта жучиная баба. Его бесила неизвестность, связанная с ушедшей вниз четверкой. И если на Дикого и пауков Васильеву было откровенно плевать, то вот за Дамира и Барбару он беспокоился как за собственных детей. Ну и за Антуанетту тоже. Хотя и был свято уверен в том, что последняя спокойно переживет взрыв сброшенной ей на макушку ядерной бомбы. Просто спроси у них, что там происходит, — прервал его размышления звонкий девичий голосок. «А ты, сержант, спускайся и давай сюда палец». Посмотрев вниз, Васильев увидел появившуюся рядом с Ксулук Статьяну. Их полевой медик хмурила бровки и прикусывала нижнюю губу, с вызовом смотря на старшего по званию. Совершенно никакой субординации, пронеслось в голове у Васильева. И это элитный отряд, специально собранный для решения самых сложных задач. Глядя на них, мои хлопцы тоже скоро начнут разброд и шатания. Нужно будет нагрузить их чем-нибудь. Вот только что сержант мог сделать. Большая часть отряда «Рыцарь-2» к военной машине сгинувшего в огне катастрофы государства имела весьма посредственное отношение. Хатанов, гражданский, просто угодивший в нужную струю и имеющий за плечами определенный военный опыт. Вискина, которая Татьяна, типичная медсестра, чья подготовка ограничена военной кафедрой. Братья Серикбаевы, вообще не пойми кто, но вроде бы откуда-то из техслужбы. Барбара Шульц, вроде бы разведка, или какие-то полувоенные органы. Дикий с его ребятами, вообще бывшие мародеры с самым мутным прошлым. Вот и получается, что только Максим с Сергеем были ветеранами, ходившими под пулями еще до всего этого дурдома, да и то вспышка в последнее время сильно расхлябался. Все это прокручивалось в голове сержанта, пока он слезал с броневика и подавал руку медику. Та, не касаясь кровоточащего пальца, что-то пробурчала себе под нос про тугодумных вояк с чугунными челюстями, после чего зашептала совсем уж непонятную лабудень. Васильев много раз в детстве видел, как соседская бабка вот так шептала что-то над ранками внука, который был его хорошим другом, ну и над ним иногда тоже. В те моменты боль куда-то отходила, а болячки заживали буквально на следующий день. Тогда все это казалось волшебством, потом детскими выдумками, глюками обманутого юного рассудка. Ну а после катастрофы это снова стало казаться магией, потому что ничем иным происходящее объяснить было нельзя. Повинуясь приказу миниатюрного доктора, странная сила окутала руку Васильева, и нанесенная по глупости ранка начала закрываться на глазах. «И не лень тебе на всякую ерунду тратиться», — вздохнул сержант, слегка встряхивая зажившую руку. «Все равно делать нечего», — пожал медик плечиками. «Бойцы бдят или гоняют лысых, а любую возможную заварушку наши членистые друзья схарчат еще на подходе. К тому же, мне с этого опыт капает по чуть-чуть, и зачет в разблокировку 20-х уровней». Там стоит условие в хуеву тучу исцеленных ран. Рот бы тебе с мылом помыть, поморщился Васильев. Если бы моя дочь так выражалась, порол бы как дворовую девку. Ой, тоже мне, образчик морали нашелся, закатила глаза Татьяна. Я связалась с королевой, прервала их дежурную перепалку Ксулукс, поправляющая чуть сползший шлем. Они совсем закончили и возвращаются. И, что, нахмурился Васильев, впервые видя, как эта жуку-баба находится в состоянии, близком к растерянности. «Я не обладаю полной уверенностью и информацией», — замялась та, продолжая смотреть на сержанта прямым и практически не мигающим взглядом. «Но королева по какой-то причине эмоционально нестабильна. Люди называют это яростью». Лица Васильева и Татьяны в этот момент имели примерно одинаковое растерянно-изумленное выражение. С одной стороны, причин не верить словам Ксулукс не было, она еще ни разу ни в чем не соврала, а с Антуанеттой у Антропа была прямая телепатическая связь. С другой же представить себе спокойную, словно айсберг, и столь же неразговорчивую девушку в ярости они просто не могли. Воображение не позволяло. Недаром же дикие со своими мародерами поклонялись ей словно культисты какие-то, называя не иначе как «стальной королевой». Мозги сержанта и медика от окончательного коллапса спасла все та же Ксулукс. «Мы видим приближающийся транспорт», — полуприкрыв глаза, отрешенным голосом сообщил Антроп. «Машина. Скорость высокая. Уничтожить? Отставить!» — рявкнул Васильев так, что дежуривший на крыше стоящего рядом броневика боец дернулся, едва не проглотив только-только раскуренную сигарету. «Сколько в машине человек? Что за марка? Вооружение? Хвост? Направление?» — один, невозмутимо начало перечислять Ксулукс, отслеживая вероятного противника глазами парящих в небе крыланов Равхаз. «Похоже на транспорт королевы. Внешнего оружия не наблюдаем. По причине небиологической природы объекта хвоста нет. Про человека сказать сложно. Нижняя часть позвоночника вне зоны видимости. Направление туда». Антроп, не придумав ничего лучше, просто указала рукой нужную сторону. «Аккуратно задержать и пленить его сможешь?» — немного успокоившись, спросил Васильев. «Это возможно», — кивнула Равхаз. «Тогда делай, приказал сержант и нажал кнопку на гарнитуре. «Лысый, возьми пятерых мародеров и дуй к моему броневику». Кирилл сжимал руль автомобиля и ежеминутно пробегал взглядом по приборной панели, где мерно тикали часы и наматывались километры. Периодически мужчина проверял лежащий на коленях прибор, но тот пока молчал, не мог уловить сигнала. Впрочем, осталось совсем чуть-чуть, буквально полчаса. «Оно должно быть где-то тут», — пробормотал Кириллу, дырези в глазах всматриваясь в проносящийся мимо пейзаж. Это было бездорожье. Вдалеке от трасс, на которых хозяйничали мародеры, и городов, в которых поселились мертвецы и мутанты. Его машину нещадно трясло, зад за долгие дни поездки отбило жесткое сиденье, а рана на левой руке, полученная во время ночевки от какой-то твари, начинала серьезно его беспокоить. Но задержаться или повернуть назад он не мог. Не сейчас, когда цель была так близко. Вдруг что-то пошло не так, чувство тревоги, все нараставшие в последние минуты, достигло той самой отметки, после которой обычно происходит что-нибудь нехорошее. В последний раз, когда Кирилл ощущал подобное, его предыдущую машину обстреляли мародеры. К счастью, их было немного. Резко вывернув руль и вжав педаль тормоза, мужчина послал машину юзом. А на то место, где он должен был проехать, приземлился выскочивший прямо из земли огромный паук. Удивленно что-то прошипев, Равхас напряг лапки и одним прыжком исправил свою оплошность. Крыша затормозившей машины смялась от удара огромной бронированной туши. Ловко орудуя когтями на концах лапок, инсект в пару движений вскрыл бронированный автомобиль и недоуменно уставился всеми восемью глазами на пустой салон. А уже выскользнувший из обреченного транспортного средства Кирилл едва различимой тенью скользил в зарослях высокой травы. Он не был бойцом. Выслеживание, ловушки, удары из-под тишка – вот его стиль. Редкий класс, специализирующийся на незаметности, помог ему выжить в первые дни разверзнувшегося в этом мире ада. А терпение и жестокая расчетливая натура – прокачаться до впечатляющего 30 уровня. Вот только новый порог он взять не смог, а потом уже просто не было времени, вся его маниакальная суть внезапно оказалась перенаправлена на совершенно другой объект, до тех пор, пока их не разлучили. И спустя почти месяц поисков, он наконец вышел на след. Вот только на его финишную прямую кто-то вытряхнул целый ворох гигантских пауков и еще каких-то тварей. Ими оказалась занята вся округа, и Кириллу ничего не оставалось, кроме как пробираться почти ползком, прячась в траве, кустах и складках местности. Но долго это продолжаться не может, он ощущал, как тают силы организма, истощенного долгой и трудной дорогой. Скоро у него не останется энергии для поддержания маскировки, и тогда твари разорвут его на части. Это был конец, тупик, и он был к нему готов. Вообще, Кирилл сильно удивился, что смог зайти настолько далеко. Когда пускался в эту авантюру, мужчина свято верил, что закончится она намного раньше. Но раз за разом старуха обходила его стороной, только пригладив непослушные волосы и подтолкнув в спину для очередного рывка. Сначала во время погони за похитителями, потом на базе Некро, а потом и по дороге сюда, к этому убежищу. Но сейчас он просто не видел выхода. Его не было. Слишком много мутантов вокруг, стоит только спасть его маскировке, и Кирилла тут же засекут и разорвут на части. А выбраться из окружения до этого момента он не успеет. Вокруг чистое поле, до ближайшего леса километров 15. Самому спрятаться в одной из тех нор, в которых его поджидали насекомые. «А что я теряю?» — спросил себя Кирилл, глядя на ближайший провал в земле, затянутый паутиной и сваляющийся рядом земляной крышкой. По-пластунски преодолев разделяющие их 10 метров, мужчина заглянул в нору. Это оказалась большая земляная яма, в которой вполне мог спрятаться автомобиль. Оставалось загадкой только то, куда эти мутанты утащили вырытую землю. Кирилл осторожно заполз внутри, забившись в самый дальний угол, присыпал тело тонким слоем земли и приготовился ждать. Время поджимало, но пока он жив, есть надежда, ведь капсула жизнеобеспечения, по заверениям инженера Некро, протянет несколько месяцев. Что значит «пропал»? — раздался по каналу связи изумленный крик Васильева. «У вас там, блядь, чистое поле и несколько сотен жуков. Как он мог там пропасть? Да они тут чуть ли не носами роют, а этот тип как сквозь землю провалился», — раздосадованно ответил ему Сергей, руководивший операцией по захвату. Засаду подготовили по траектории его движения, благо ехал он строго в одном направлении, вырыли ямы, землю спрятали рядом во враге, рассадили пауков. «Да мне насрать, «Куда и кому вы там засадили с этой златоглазкой?» — прервал его крик Васильева. «У меня лазутчик по вверенной территории бродит. Причем ушел он из-под носа ваших ебучих пауканов. Так что, ослик, бери своих сусликов и чешите всю эту поляну расческами. Но чтоб нашли его!» «Что за крик? Где драка?» — раздался за спиной пышущего праведным гневом сержанта удивленный голос Дамира, услыхавшего только окончание фразы. «Явились!» — облегченно выдохнул Васильев, глядя на идущих к его полевому штабу Хатанова и Антуанетту. Собственно, весь штаб был представлен раскладным столиком и комплектными стульями. На столике стояла небольшая станция связи и початая банка тушенки, которые прижимали расстеленную карту области. «А это кто?» – всплеснула руками Татьяна, бросаясь к Антуанетте. «Мать честная, откуда?» «Из убежища выколупали», – ответил за героиню Дамир, потому как та с самого реактора не проронила ни слова, что было чересчур даже для их молчаливой командирши. Антуанетта, не обращая внимания на подскочившую Татьяну, прошла прямо к столу и осторожно усадила в стульчик хрупкую девочку лет 10. Лысая и тощая, она зябко куталась в толстый синтетический плед, прихваченный из убежища, и невидяще смотрела перед собой затянутыми бельмами глазами. «Да куда же ты?» – не унималась Татьяна. «В машину ее, в тепло. Простынет же». «Не страшно», – вдруг подала слабый голос девочка и улыбнулась. «Спасибо вам, но это будет лишним. После отключения я проживу еще пару дней максимум». «Да, это там». Васильев сначала не понял, к чему была последняя часть фразы, потому как мозг военного отказывался воспринимать даже первую. Но все же до сержанта дошло, когда он посмотрел на Антуанетту, ткнувшую острием когтя от перчатки в какую-то точку на карте. «Некро», – прошептала сереброволосая девушка в жутких черных доспехах. Все было тихо и спокойно. Ветер шелестел в разнотравье, пели птицы, грело высоко стоящее солнце. Вставшая лагерем разведывательная экспедиция жила своей жизнью. Вот только сержанта почему-то прошиб холодный пот, а сердце пропустило удар. И чем дольше он смотрел на застывшую рядом с картой молчаливую фигуру в черном одеянии, тем отчетливее ему казалось, что мир вокруг словно выцветает, словно он продавливается под тяжестью этой фигуры. И еще чуть-чуть, и случится что-то по-настоящему страшное. Она в ярости, вспомнились ему слова златоглазый Равхас, и, боюсь, парой разбитых тарелок мы не отделаемся. Состав разведывательной экспедиции. Спецотряд «Рыцарь-2», 8 человек, 2 пикапа. Боевой отряд «Мангуст-3», 11 человек, 1 БМПО-82У, боевая машина пехоты облегченная, 8 серия, 2 усовершенствования. Штрафбат «Мародеры», 12 человек, 2 пикапа, 1 ТВГ «Шиншилла», тяжелый военный грузовик. Стая «Равхас пауки сумерек», 300 крылонов, 200 сверчков, 50 малых пауков, 30 больших пауков, 2 гусеницы, 1 мутатор, 1 антроп. Состав спецотряда «Рыцарь-2». Антуанетта де Гарсия, мейн-танк, позывной «Кукла», уровень 58, рыцарь-служитель. Хатанов Дамир Султанович, разведка, сенс, позывной «Ситх», уровень 20, темный охотник. Костров Максим Юрьевич, снайпер, сенс, позывной «Вспышка», уровень 15, стрелок-снайпер. Селезнев Сергей Владиславович, штурмовик, механик, позывной «Лысый», уровень 16, штурмовик-универсал. Вискина Татьяна Львовна, медик, позывной «Белочка», уровень 14, хирург-целитель. Серикбаев Ержан Серикбаевич, водитель, радист, позывной «Равшан», уровень 20, проклятый палач. Серикбаев Азат Серикбаевич, водитель, механик, позывной «Джамшут», уровень 20, святой инквизитор. Барбара Шульц, разведчик, скрытник, позывной «Жало», уровень 27, диверсант, штрафбат «Мародеры». Каширов Николай Григорьевич, командир, боевик, позывной «Дикий», уровень 21, боевик-универсал. 12 подчиненных, люди, мужчины, пока без подробностей. Васильев Лев Викторович, командир, тактик, позывной «Быче», большая черепаха, уровень 13, тактический стрелок. Ксулукск Хару, командир, антроправ «Хас», позывной «Клык», уровень 7, глава 216, глава 216, город смерти, часть 3, 1. Небольшой переулок, затерянный где-то в трущобах Святогора, был тих, пустынен и практически неотличим от сотен и сотен ему подобных, что словно капилляры разбегались по телу города смерти. Но в этом переулке было как-то даже слишком тихо, не было видно вездесущих пьяниц и бездомных поберушек, Сюда не заглядывали воры и бандиты в поисках легких жертв, а случайные прохожие либо спешили поскорее покинуть это место, либо не заходить в него вовсе, предпочитая искать другой путь. Причина была проста и понятна даже последнему пьянице, давно деградировавшему от многолетних излияний, страх. В переулок выходила неприметная дверца, порог которой регулярно подкрашивался алым, символом того, что глупец, переступивший через этот своеобразный барьер, рискует покрасить его свеженькой краской из собственного перерезанного горла. Тут был наркопритон алых топоров, клана одного из сильнейших ханов этого злополучного города. Они гордились тем, что их глава по кличке Топор является потомственным аристократом, как-то связанным с главой царской службы, что несла караул во дворце правителя. Сам клан, промышлявший наркотиками и проституцией, всегда славился своими крутыми нравами и чересчур быстрыми и резкими действиями. Там, где другие еще только раскачивались и разводили дипломатию, алые топоры попросту разбивали оппоненту голову. В конце этого злополучного переулка появились две фигуры. Обе они кутались в одинаковые безразмерные черные балахоны с глубокими капюшонами, но при этом смотрелись и ощущались совершенно по-разному. Идущий впереди человек был немного выше среднего роста, безразмерная одежда ненем развивалась и плавала в воздухе словно в невесомости, а под глубоким капюшоном клубился черный непроглядный мрак. Внешний вид и плавная, словно скользящая походка, придавали этому разумному совершенно неестественный вид. Он больше напоминал призрака, галлюцинацию или какое-то бесплотное чудовище, чем человека из плоти и крови. Вторая же фигура была чуть ниже и уже в плечах, и ее половая принадлежность не оставляла каких-либо сомнений. Пару огромных дынек, подпрыгивающих при каждом шаге, не могли скрыть ни ночь, ни безразмерный балахон, висящий на ней словно плащ-палатка. Из-за здоровенной груди передняя часть подола не доставала целиком до земли и постоянно распахивалась, открывая вид на пару стройных ножек в низких кожаных сапожках. В зоне видимости также мелькали изящные маленькие ручки, которыми девушка периодически поправляла сползающий то вперед, то назад капюшон. «Слушай, генератор сперматоксикоза», — зашипел призрак, когда они почти дошли до самой двери притона. «Ты можешь выглядеть хоть чуть-чуть более зловещей. Весь образ мне погонишь. Я зловеща», — возмутилась блондинка, хлопая голубыми глазами. «Да от одного моего вида все эти нелысые тут же полысеют от ужаса, а лысые снова станут нелысыми, потом седыми, а потом снова полысеют, а потом они». «Гррррррр», — прервал ее совсем нечеловеческий рык, от которого любой другой уже действительно бы и посидел, и полысел, и снова оброс от ужаса. Но дуракам страх неведом, тем более дуракам с божественным покровительством. Потому Фиф только радостно захлопала в ладоши, едва ли не подпрыгивая на месте. «А меня так научишь, лысый не лысый темный мастер, я тоже хочу так рычать. Я пробовала в лысом монастыре, но мой старый мастер, который совсем лысый, только ржал, а другие бритые нелысые лысые ученики почему-то хватались за штаны и отворочи. Фиф. Да, лысый нелысый темный мастер, что я говорил перед выходом. Чтобы не бритое лохматое чудище и бритая нелысая блондинка летали над городом и в нужный момент. После этого, чтобы не бритая лысая змеюка не сводила своих лысых глаз с мохнатой нелысой девочки и... Что я тебе сказал, Фиф приложила пальчик к губкам и задумчиво нахмурилась. Но через секунду ее личико озарилось светом понимания. «Чтобы я молчала, ой, и правда, виновата, лысый нелысый темный мастер, готова понести наказание по всей суровости вашей нелысой небритой фантазии о моей бритой нелысой, которая, ай, со сто, мой ясысок пхикусила». Охрантка обиженно потерла лоб, по которому только что прошелся хлесткий карающий удар ребром ладони. «Нужно было брать Накси», — проворчал буревестник. «Так нет же». Повелся на сиськи, на сисхи. Удивленно захлопала глазами Фиф, опуская взгляд на свои огромные дыни. Даже недоверчиво потыкала в них пальцем. А сто в них такоха, лысый не лысый темный мастил, бесполезные истуки. «Вернемся, покажу», — несколько зловеще пообещал вестник, после чего с заметным усилием отвернулся от своей спутницы. «А сейчас просто иди рядом и, ради всего святого, что осталось в этом ебанутом мире, молчи». «Да, лысый не лысый ты. Гейрер, молчу». Андрей устало вздохнул и чуть повел лопатками, он все никак не мог вновь привыкнуть к заплечной перевязи. Рука вестника за прошедшее время полностью восстановилась и он смог наконец нацепить на себя привезенные химы и ног с ножны с любимыми гладиусами. Кроме них эта парочка прихватила еще и его самовосстанавливающийся костюм, которому Андрей был рад даже больше, чем клинкам, слишком привык к этому удобному артефакту. Причина, по которой он шел на дело именно с ФИФ, была проста. И как бы буревестник не пытался отрицать, но его банально развели на сиськи, Хим и Нокс в один голос утверждали, что глуповатая исцелитель гораздо лучше подойдет для его прикрытия на земле, чем с воздуха, так как летает откровенно хреново и из-за своих светлых крыльев слишком заметно на фоне ночного неба. Аргумент был откровенно притянут за уши, но прошел, так как бедного Андрея в тот момент едва ли не носом тыкали в огроменные причины хреновой аэродинамики охранки, от которых его мозг стремительно разжижался за счет укрепления совершенно другого органа. И вспоминая ту сцену сейчас, Веселухин все больше уверялся в том, что его банально развели. Возможно, из желания тупо поржать, возможно, просто из мести за вынужденный марафон через три королевства. А может, этой парочке было влом месить уличную грязь и общаться со всякой обдолбанной шпаной и заносчивыми бандитами. Они лучше немного полетают над городом и в случае неприятностей свалится на голову вестника в качестве подкрепления. А учитывая разницу в силах местной элиты и заматеревшего героя, да подавляющую мощь туповатой адептки лысого кулака, то Химы на пару с Нокси могли даже не взлетать, а остаться в храме Аутта и спокойно отсыпаться. «Вернусь, откручу хвосты обеим», — пробурчал буревестник под нос. «У них нет хвостов», — хихикнула чешуйка. «Значит, сначала вкручу», — мстительно улыбнулся Андрей. Там Макронька как раз пару занятных втулочек вырезала. Раздался стук в дверь, аккуратный, почти культурный. Настолько, что дежуривший в небольшой проходной лысеющий здоровяк даже не потрудился оторвать задницу от табуретки, продолжая грызть кусок свиной солонины и вдыхать дымок тлеющего косячка. Стук повторился, уже более требовательный. Судя по звуку, на этот раз ногой. Рыгнув, дежурный все же поднялся и, неторопливо подойдя к двери, открыл заслонку на смотровом оконце. «Че надо?» — выдохнул он в темноту улицы. «Крови!» — раздался из-за двери зловещий шепот, пробирающий до самой глубины души. «Ну и иди, сосни у кого-нибудь, мудила!» — ответил здоровяк, задвигая заслонку на место, после чего сыто рыгнул и вернулся на свою табуреточку докуривать косяк дурман травы. А за дверью тем временем сначала повисло изумленное молчание, через пару секунд сменившееся отборным матом и короткой командой: «Выбивай!» «Да, лысый не лысый тем, молча». Тут до обдолбанного мозга дежурного начало доходить, что что-то пошло не так. Впрочем, в следующий миг его уже ничего не интересовало. Часть укрепленной бревнами глиняной стены рядом с дверью с громогласным бум разлетелась на кучу мелких острых осколков, которые нашпиговали тело здоровяка словно шрапнель. Когда в стенной пролом идеальной овальной формы скользнула зловещая фигура в черном балахоне, дежурный притона был уже мертв. «Твою мать!» — убедившись, что выплеснуть раздражение оказалось не на кого, буревестник развернулся в сторону протискивающейся следом ФИФ. «Мозги куриные, говоря выбивай, обычно имеют в виду дверь. Нужно уточнять», — обиженно надулась исцелитель. «И вообще, лысый не лысый темный мастер, на девушек кричать нельзя, потому что я от вашего вопля запаниковала и ударила по первому, что было передо мной». Андрей на секунду подвис, потом еще раз посмотрел на дыру в стене, перевел взгляд на причиненные разрушения и сопутствующую жертву, и мысленно поставил себе зарубку в склерозник никогда не стоять рядом с паникующей ФИФ. Даже его живучей тушке придется несладко после такой оплеухи. Тем временем со стороны внутренней двери раздался топот, в котором отчетливо слышался лязг оружия, приближалась местная охрана. Оно и правильно, подобный грохот не услышит только глухой, хотя и он насторожится, почувствовав пробежавшую по стенам вибрацию. «Так, встань за мной и сделай максимально грозную моську», — скомандовал Андрей своей спутнице. «Начинаем операцию пугало». Когда Махмуд, начальник местной охраны, ввалился в проходную, то на мгновение его просто парализовало. Мозг несчастного человека отказывался воспринимать увиденное как действительность. В стене зияла аккуратная, словно вырезанная ножом, округлая дыра, а все помещения скалилось впившимися в пол, стены и потолок острыми осколками. У столика лежал обезображенный труп дежурного, источая отвратительные запахи свежей крови и дерьма из распоротых кишок. Эти ароматы смешивались с пыльным воздухом, вонью разлившегося из сбитой лампы низкосортного масла и залетающего из переулка амбры мочи, помоев и блевотины.